и сигнал зуммера. Влажной рукой опустил пол трубку. «До Лужка не может быть и речи об уходе», — мрачно подумал он. «Никакого перевоспитания Аниты и ухода в эти немногие оставшиеся дни. Придется ему вынести Лужок, и, что еще хуже, вынести его в качестве капитана команды синих». Его взгляд скользнул по загорелой волосатой груди, простым серым глазам и мощным бицепсам человека на книжной обложке. И мысли его легко и благодарно переключились на сказочную, новую и хорошую жизнь, которая ждет его впереди. Где-то вне общества было место для мужчины и его жены, чтобы вести сердечную, естественную жизнь, пользуясь плодами рук своих и собственного ума. Пол изучающе оглядел свои длинные изнеженные руки. Единственная мозоль была на большом пальце правой руки. Там, выпочканный в грязно-оранжевый цвет сигаретными окурками, вырос толстый бугорок, защищающий его палец от давления ручки или карандаша. Искусные палец. До сего времени руки Пола научились очень немногому, помимо держания ручки, карандаша, зубной щетки, щетки для волос, бритвы, ножа, вилки, ложки, чашки, очков, водопроводного крана, дверной ручки, выключателя, носового платка, полотенца, застежки молнии, пуговицы, затвора фотоаппарата, куска мыла, книги, гребня, жены или руля автомобиля. Он вспомнил дни в колледже, и у него возникла уверенность в том, что там он научился некоторым занятиям, достойным мужчины. Он научился делать чертежи, ведь именно тогда на его пальце начала расти мозоль. А чему же еще? Он научился так запускать мяч, что тот отлетал по нескольку раз от нескольких стен, приводя в замешательство многих из его противников по сквошу. Сквош — игра в мяч вроде тенниса. Пол даже добился участия в четвертьфинале по сквошу 2 года подряд на соревнованиях на первенстве целого района. И добился он этого вот этими самыми своими руками. А что же еще? Он опять испытал чувство неловкости. Страха, что он умеет слишком мало для того, чтобы выйти из системы и жить более или менее удовлетворительно. Он мог бы завести какое-нибудь небольшое дело, заняться чем-нибудь, как человек, за которого он выдавал себя, когда хотел оставаться неузнанным, например, бакалейной торговлей. Но тогда ему пришлось бы быть тесно связанным с экономической сумятицей и с ее иерархией. Машины вышибут его из этого бизнеса. А если оставят ему это место, то тут уж будет никак не меньше бессмыслицы и позы. Более того, несмотря на то, что Пол теперь все время посылал ко всем чертям всю систему, он все же осознавал, что не требующие особой квалификации занятия куплей и продажей унижало бы его. Ну его к черту. Единственное стоящее занятие — это полнейшее безделье. Что Пол, конечно, мог себе позволить, но это было бы столь же аморально, сколь аморально само пребывание в системе. Фермерство. Вот оно, магическое слово. Как и многие другие слова с налетом сказочного прошлого, слово «фермерство» напоминало о том суровом времени, на смену которому пришло сегодняшнее поколение, и о том, какую суровую жизнь может в случае необходимости вести человек. Слово это почти утратило свое значение в настоящее время. Теперь уже не было больше фермеров, а только агрономы-инженеры. Тысячи поселенцев когда-то находили себе пропитание на тучных землях Иракесской долины графства Айлиум. Теперь же фермерское хозяйство всего графства находилось в руках доктора Ормонда Ван Курлера, который справлялся со всей работой при помощи сотни человек и парка сельскохозяйственных машин стоимостью в несколько миллионов долларов. Фермерство. Пульс Пола участился, и он принялся грезить наяву о жизни в одном из многих рассыпанных по всей долине фермерских домиков с осевшим фундаментом. В своих мечтах он избрал для себя именно такой домик, стоящий у самой городской окраины. Внезапно он сообразил, что эта ферма — маленький осколок прошлого,